Время вернулось. Посох, который завис в воздухе в нескольких футах от Ринсвинда, снова своим устремился вперед. Но Коин перехватил его рукой прямо в полете. Раздался металлический стук. Посох взвизгнул так, словно тысяча ногтей одновременно заскрежетали по стеклу, неистово заизвивался, пытаясь ужалить держащую его руку, и вспыхнул по всей длине зловещим зеленым огнем. «Ах так, значит, в последний момент ты все-таки подвел меня!» Коин застонал, но продолжал держать посох, который раскалился до красна, а затем вообще побелел. Мальчик выставил руку перед собой, и магия, исходящая из посоха, с ревом устремилась мимо него. Она высекала искры из его волос, взбивала мантию, придавая ей странные неприятные формы. Коин вскрикнул и, широко размахнувшись, изо всех сил ударил посохом о парапет. На камне осталась длинная пузырящаяся полоса. Потом Коин отшвырнул посох в сторону. Тот со стуком прокатился по площадке, распугивая волшебников, и медленно остановился. Коин обмяк и, задрожав, упал на колени. «Мне не нравится убивать людей», — проговорил он. «Я точно знаю, что это неправильно». «Продолжай в том же духе», — с жаром посоветовал Ринсвинд. «А что случается с людьми после того, как они умирают?» — спросил Коин. Ринсвинд посмотрел на смерть. «Думаю, этот вопрос скорее к тебе». «Он не видит и не слышишь меня», — ответил смерть. «Пока сам этого не хочет». Неподалеку раздалось тихое позвякивание. Посох катился обратно к Коину, который с ужасом смотрел на него. «Подбери меня!» «Тебе вовсе не обязательно это делать», — предупредил Ринсвинд. «Ты не можешь противиться мне. Тебе себя не перебороть», — упорствовал посох. Коин медленно протянул руку и поднял его. Ринсвинд глянул на свой носок, превратившийся в обгорелый кусок шерсти. Короткая карьера в качестве боевого оружия привела его в состояние, в котором ему не поможет ни одна штопольная игла. «А теперь убей его!» Ринсвинд задержал дыхание. Наблюдавшие за сценой волшебники задержали дыхание. Даже смерть, которому нечего было держать, кроме косы, держал ее с напряжением. «Нет», — ответил Коин. «Ты знаешь, что случается с мальчиками, которые плохо себя ведут?» Ринсвинд увидел, что лицо чудесника побледнело. Голос посоха изменился. Теперь он зазвучал вкрадчиво. «Без меня тебе некому будет советовать». «Это правда», — медленно произнес Коин. «Посмотри, каких успехов ты добился!» Коин не спеша оглядел перепуганные лица и кивнул. «Вижу!» «Я научил тебя всему, что знаю сам!» «Мне кажется, — откликнулся мальчик, — что ты знаешь слишком мало!» «Неблагодарный! Кто подарил тебе твою судьбу?» «Ты, — сказал Коин, и, вскинув голову, спокойно добавил, — и теперь я понял, что был неправ». «Вот и замечательно!» «Я закинул тебя недостаточно далеко!» Коин быстро вскочил на ноги и поднял посох над головой. Он стоял неподвижно, как статуя, и его рука была окружена огненным шаром, который сначала загорелся цветом расплавленной меди, затем стал зеленым, сменил несколько оттенков синего, задержался на фиолетовом и, наконец, полыхнул чистым октарином. Ринсвинд прикрыл глаза рукой, защищая их от света, но успел увидеть, что рука Коина, по-прежнему целая и невредимая, в все еще крепко сжимает посох, и что между его пальцев сверкают капли расплавленного металла. Он потихоньку попятился и наткнулся на Хакардли. Старый волшебник стоял столбом, разинув рот. «Что будет?» — спросил Ринсвинд. «Ему не победить этот посох!» — хрипло ответил Хакардли. «Они принадлежат друг другу и одинаково могущественны. Мальчик обладает силой, но посох знает, как направлять ее». «То есть они уничтожат друг дружку?» «Надеюсь». Исходящее от места битвы адское сияние скрывало сражение от посторонних глаз. Пол задрожал. «Они призывают себе на помощь магию», — заметил Хакардли. «Нам лучше убираться из башни». «Почему?» «Мне кажется, она скоро исчезнет». И действительно, белые плитки, окружающие сияющий столб, приняли такой вид, словно собрались вот-вот расползтись и исчезнуть. Ринсвинд замялся. «А разве мы ему не поможем?» Хакардли внимательно посмотрел на Ринсвинда, после чего перевел взгляд на переливающуюся всеми цветами радуги живую картину. Его рот пару раз открылся и закрылся. «Увы», — пожал плечами он,